Да, конечно, такие исторические примеры, как Михаил Константинович Дитерикс, они должны бы кругом на каждом телеканале вот, проповедоваться, вот, приводиться в пример. И не только молодым. Сейчас вот любят говорить вот воспитание молодежи. Ну, если честно, посмотреть, нужно воспитывать старшее поколение. Старшее поколение более разнуздано в своих грехах, чем молодежь. И хотя пытаются все взвалить на молодежь, что вот они такие сякие, но честно посмотреть на старшее поколение, как они себя ведут, отнюдь не целомудренно, в головах их там полная каша. Какой-то бульон из различных исторических воззрений советского прошлого, перемешанный со современными астрологиями и тому подобными. И вот такие примеры, они как раз помогают человеку хотя бы немножко прийти в себя, узнать, что герои были не только красного цвета, а были белого цвета герои, причем белые герои были настоящими героями, в отличие от красных. Белые старались действительно делать все для народа. И что бы там ни говорили про некий белый террор, но мы знаем, что в белом правительстве ни на Западе, ни на юге России, ни на востоке России не было специальной государственной программы для террора. А в Советской России это была государственная программа. Белый террор – это просто когда человек встречает бандита у себя дома, и бандит убивает свою семью, и человек отвечает соответственно. И хочет отомстить. Да, и хочет отомстить. Да, если у тебя вырезали всю семью, какое у тебя будет чувство? Конечно. Вот, но просто даже почитать документы, вот эти воззвания Михаила Константиновича, кто из коммунистических вождей может что-то подобное предложить? Ну, коммунистические вожди – это же были вожди-богоборцы. Это они несли, так сказать, стремились к тому, чтобы Красная Армия она на своих стыках несла разрушение церквей, раскрепощение нравов. Вот. А такие полководцы, как Михаил Константинович Дитерикс, они наоборот, они стремились вернуться к тем потерянным основам, на которых Святая Русь держалась и была непобедимой, именно православию, самодержавию, народности. И то, что это были не просто слова, это было подкреплено делом, это было всем подвигами жизненным подкреплено, это в наши времена имеет огромное значение для тех, кто любит именно Русь православную, Россию царскую, не богоборческий СССР, как сейчас многие по нем сожалеют, и вот и как-то вот поднимается на щит все это, вот это, так сказать, советское безбожное наследие. Но именно вот эти вот основы, восстановить которые стремился генерал Дитерикс и его воины, именно они имеют в России будущее. К сожалению, мы не видим, чтобы как-то вот они вот пробивали себе дорогу сейчас в таком широком масштабе. Но тем не менее, хотя бы если они будут жить в сердцах каких-то отдельных людей, вот каких-то там групп населения, хоть и немногочисленных, то, может быть, как-то Господь и какую-то помощь тогда подаст. Если но будет сохранен этот огонь, да, вот это? Да, но это тайна, так сказать, Божия, которая вместе с тем, она совершается, осуществляется только в ответ на человеческие стремления и старания. Если их не будет совсем в нашем обществе, тогда, конечно, надеяться нам не на что. Вот мне хотелось бы обратить внимание, дорогие братья и сестры, что Михаил Константинович Дитерикс, выдающийся русский полководец Первой мировой войны и вождь христолюбивый белых воинов гражданской войны, он отошел ко Господу промыслом Божиим именно в день преподобного Сергия Радонежского. Вот не случайно это, конечно, произошло, потому что Действительно, из вечности преподобный Сергий Радонежский благословлял Михаила Константиновича, и этот человек был подобен во многом святому благоверному князю Александру Невскому, благоверному князю Дмитрию Донскому, Минину и Пожарскому, то есть вот этим великим вождям христолюбивым Святой Руси, благодаря которым и состоялась Россия как великое православное царство. Да, его величие, вот это, такого человека, как генерал Дитрихс, как раз в том, что это был не просто блестящий военный, но это был человек, который способен был осмысливать духовные и нравственные причины тех или иных катастроф, но в частности вот российской катастрофы. Он был способен делать правильные выводы из этих событий и налаживать, как-то стремиться налаживать и гражданскую жизнь. Это может далеко не каждый военный, блестящий военный. Он мог вот это делать. Но, к сожалению, вот не было дано тогда в то время вот осуществить все его мероприятия, потому что, видимо, народ все-таки был, в общем, в массе своей недостоин этого. Он был еще, в общем-то, уже отошел от этих вот устоев коренных, на которых держалась русская земля. Но тем не менее, вот мы должны вот этот благородный порыв ценить и молить Бога о том, чтобы он помог все-таки в широкой массе нашего общества осознать, что без этого невозможно России быть, и вообще невозможно нам спасаться без того, чтобы в жизни своей являть именно вот истины православия, чтобы почитать нашего государя, царя-мученика, императора, извлекать уроки из того предательства, которое было совершено по отношению к нему 100 лет назад, и стремиться к тому, чтобы никоим образом не замарать себя этим предательством в наши дни. И хочу еще напомнить нашим радиослушателям, возможно, тем, которые задаются вопросом, а как же так, такой христолюбивый вождь, патриот России, почему же он к японцам ездил просить помощи? Они же враги нашей страны, неприятели, противники. Но надо напомнить, что Япония во время Первой мировой войны была союзницей России, вот, и она входила в Антанту, и когда большевики взяли власть в России, они переметнулись на сторону немцев, заключили с немцами, с Германией сепаратный мир, то есть тем самым предали, оказались предателями. А те воины белые, которые выступали против вот советской власти, они оставались верными присяге. Вот. И, в общем-то, они и были настоящими представителями России и русской армии. Российской армии. И японцы обязаны были помогать российскому вот, белому движению, как законным представителям российской армии, должны были помогать в борьбе с предателями, именно с большевиками. Я читал, что Япония, она вела себя намного благороднее, чем вот другие союзники западные по отношению к белому движению. Потому что должны были помогать и французы, и англичане, и американцы. И американцы, да. Mm-hmm. А американцы на Дальнем Востоке, вот у нас есть такой миф, как будто бы там со всех сторон накинулись на молодую Советскую Республику и так далее. Но на самом деле вот эти союзники, они вели себя по-предательски, да, и в том числе и на Дальнем Востоке. Американцы, по сути дела, подыгрывали советской власти, подыгрывали красным бандитам. Вот, и в результате этого Дальний Восток оказался под руками, под пятой красных, и японцы, в общем-то, они следовали вот этому общему предательскому курсу, хотя вот в отличие от других, они намного более и проявили себя настоящими боевыми друзьями, вот, но все-таки до конца оставались вот в русле вот этой предательской позиции и отошли, вышли из Дальнего Востока, потому что, к сожалению, даже на Дальнем Востоке, в общем-то, японцы, они преследовали сугубо свои какие-то цели, скажем, прямо шкурные цели. И если Россия, она всегда жертвенно служила, защищала своих союзников, то нас, западные союзники, они предали самым подлым образом, и это проявилось в том числе и на Дальнем Востоке. Если бы американцы и японцы действительно помогли бы Михаилу Константиновичу или нашим ижевским бесстрашным воинам, то Дальний Восток бы, по крайней мере, оставался свободной русской землей. Да, дала бы Япония кредиты тогда. Да, это зачем бы, надо было это, топить порох? Да, да, вот это, да, помогла да, бы военной да, силой. Да, да. И это, ну, Владивосток, Дальний Восток был бы чем-то вроде Тайваня или Южной Кореи. Да. Вот, и ничего бы тогда большевики сделать не могли. Но, к сожалению, они, как мы сейчас частенько говорим, они, так сказать, ну, сдали, предали. При этом, прикрываясь лицемерными словами о том, что гражданской войне, что вот будет непрекращающаяся гражданская война, вот, просто им не нужна была свободная, сильная Россия. Да, большевики-то они всю весь 20 век вели гражданскую войну по отношению к народам России, то есть... Это очевидно, но, к сожалению, эта очевидность, она почему-то вот не ясна многим нашим соотечественникам, современникам. Ну, вот вы, отец Александр, видите, да, что не случайно то, что в наше время известная кинопровокация начиналась или именно с Дальнего Востока, с Владивостока.